Первый Синявин, обладатель славной военно-морской фамилии, очень обижался. «Я не Синявин, я Сенявин». Вот такая наивная отмазка, потому как если прилипла, не отклеишь. А второй ничего, носил с гордостью. «Это понятно», — сказал Синявин сквозь котлету. «Я не про туточки, я про вообще». Широкая постановка вопроса. Про вообще я в те минуты был не готов, зато нашелся Берник на правах командира. «Мы вообще ради людей воюем. За наших, против клонских. Что тут непонятного?» «Да?» Синявин отогнал вилкой то ли неведомую муху, которых здесь не водилось, то ли неприятный запах. «Люди, что они вообще знают? Что им вообще нужно? Уверен, что им, гражданским, эта война как от бетона до линкорского ГКП. Далеко, не видно, и, в общем-то, похрен». «Послушай, Синяк раз, людям 100% похрену мешалкой. Людям надо, чтобы тепло, светло, было что пожрать и бабу симпатичную под боком. Ну или мужика. Культура опять же. А наша задача, наша с тобой, Синяк, обеспечивать, чтобы в людей не стреляли, не бросали бомб, не угоняли на работы по укреплению мощи любимой конкордианской родины». Это Веня Оршев не выдержал. И в сторону Берника. «Простите, Григорий Алексеевич, перебил вас. Наболело?» «Ничего, ничего, Веня. Учитесь, сынки, доходчиво излагает». «Можно подумать, наши их на работу не угонят, ага», пробубнил Синявин, уткнувшийся в тарелку, но не растерявший задора. «Так кто ж наши?» Я победно звякнул вилкой и взялся за кружку с ароматнейшим чаем. «Наши пусть, не жалко». «Справедливость опять-таки». Веня тоже обратился к чаю. «Мы воюем, им работать. Война, она всех касается», — постановил Синяк второй. «Справедливость — это хорошо, это правильно. Вы мне вот что объясните, ну как старшие товарищи. Что ж мы сходу Кирсасп не взяли? Хардат-то вот он наш. С чего Кирсаспу такое исключение, товарищ капитан первого ранга?» Поинтересовался стратегией Беркут-4. Беркут-4 — стюардесса. Бойкий зеленоглазый парень с залихватским брюнетистым чубом. Попал на конвейер переподготовки из Института гражданского транспорта. То есть даже вуз у него был непрофильный. Зато занимался в авиаклубе. Звали Беркута-4 Степаном Воропаевым. Самым он был, кстати, перспективным из всех стюардесс. «Это ты, вон, Румянцева спрашивай». Берник ткнул в мою сторону дымящейся кружкой. «Андрей у нас по паркиде специалист. И нечего на меня так смотреть, Румянцев. Это в рекомендации ГАП так написано. Вот и давай, оправдывай». «Ну, удружил товарищ Иванов». «Ладно, сейчас я оправдаю. Я Кирсасп видел своими собственными глазами, в отличие от всего собрания». «Степа, скажи, отчего так вышло, что даже линкоры не залетали над Кирсаспом в зону прямого выстрела?» — спросил я для затравки. «Не знаю», — сознался Воропаев. «А ты знаешь, Степа, что такое башня ПКО?» «Ну», — протянул тот, — «башня противокосмической обороны». «Башня! А в реале Кирсаспа — цитадель. Километр в поперечнике и 700 метров в высоту. 30 подземных уровней. Все внешние и все несущие стены имеют порядка 50 метров толщины. Фортификационный бетон с титанировой арматурой. Каждый арматурный прут в твою руку. Слой армированного бетона 8 метров. Слой пластика метр и так далее. Внутри герметичные отсеки, как на линкоре, с полной автономностью, системами пожаротушения и всем прочим. Жизненно важные боевые части заключены в отдельные бронекапсулы на амортизаторах в спецбункерах. Я реакторные, крюит-камеры и командные посты имею в виду. Считается, что цитадель выдерживает прямое попадание ядерного боеприпаса в 100 килотонн и продолжает функционировать. Чтобы вывести ее из строя, требуется до 10 тактических термоядерных боеголовок. Впечатлился? Все слушали вашего покорного слугу, раскрыв рты. Даже Берник, что приятно. И трескать перестали, что вообще для военных людей редкость. Любим мы, любим, когда про боевые объекты да со знанием дела. Но тогда впечатляйся дальше. До 50 точек объектового ПКО в подъемных бронеколпаках. Лазерно-пушечные турели, если быть точным. Зональное ПКО — 25 ракетных установок малого-среднего радиуса. То же самое подъемные бронебашни. 12 сверхзащищенных пусковых шахт для тяжелых ракет. Каждая шахта — это полистальная труба со стенкой в полметра. Все звенья имеют подвижные сочленения, так что фактически это не труба, а гибкий шланг. Такие вот направляющие помещены в бетонные контейнеры, заполненные кинетическим гелем. Так что, сам понимаешь, даже прямое попадание в контейнер не приводит к разрушению самой шахты. Выпускные люки — броня в 4 метра, как бронепояс линкора. А на закуску дюжина сверхмощных плазменных орудий в спаренных установках. Это на тот случай, если монитор или фрегат войдет в атмосферу на малой дистанции. Кстати, они и до орбиты вполне добивают, и по наземным целям очень даже способны. Плюс полк пехоты внутри, дивизион мобильных зениток, оборудованные позиции для ПЗРК. И самое главное, таких цитаделей 8 штук, и все они соединены подземными галереями, где даже монорельс имеется. Вывод такой, Кирсасп невозможно атаковать сходу. Пока целы башни ПКО, ни один борт с десантом на космодром не сядет, даже экс-крейсер. А ведь там, кроме башен, еще ого-го какая инфраструктура. Кирсасп — это целый люксогенодобывающий город, который очень желательно занять в относительной целости. А иначе зачем затевать всю бодягу? Понял, Степа? Понял. Воропаев сражен. И все сражены. Ты это откуда? Ну, выяснил. Общий вопрос из уст старшего лейтенанта Титова, в Рио командира И-03, и вроде как моего начальника. Данные спин-резонансного сканирования. Коротко ответил я, взглянув на всех эдак со значением, мол, больше не спрашивайте. Охренеть, резюмировал Оршев. Титанировая арматура. Это же из золота дешевле выйдет. Сколько такая дрянь стоила? Думаю, ты, Веня, столько не зарабатываешь. А из золота, конечно, дешевле. Да только толку с него золото. Все, говорим спасибо мамочкам и в койку. Берник встал. Приказываю спать. Минимум 4 часа 20 минут нас не трогают. У всех проблемы из-за стимуляторов. Приказываю, вы слышите, приказываю заглотить снотворного. Вы обязаны выспаться. Разойдись. Да, потрясающая уверенность в том, что за 4 часа 20 минут можно выспаться. Хотя тот, кто тогда летал, знает, можно. Кто дрых урывками по 10 минут в ложементе, пока техники заправляют флугер, в нормальной койке за 4 часа придавит на массу так, что только держись. Выбравшись на вольный вонючий воздух, я почуял, что начинаю вырубаться без всяких снотворных. Стимуляторы стимуляторами, но меня только что отпустило. Боевая пружина ослабла, а вместе с ней ноги, руки и голова. Пока спускался по трапу, засек Сашку Пушкина, который крался куда-то вдоль ряда Андромед с кульком в руках и выражением умеренной жадности над обтюратором ПДУ. К бабе идет? Не иначе. А если и не к бабе, зачем человека беспокоить, когда такое сложное выражение на лице не стоит? А все-таки хорошо, что Пушкин вернулся. Вот только когда успел? Исчез в свою секретную командировку, и тут на тебе, Сашка. Еще одним строевым офицером больше. Пусть вы 02, а все равно у нас. Хоть бы поздороваться забрел, скотина. Хотя откуда и когда? Мы же сутки в воздухе. А так подумать. Сашка-то ведь тоже вряд ли скучал вместе со своей эскадрильей. С подобными несложными умопостроениями в голове я добрался до койки и там умер, испуская противные запахи. Следующий день стал продолжением дня предыдущего, с той лишь разницей, что начался он, как положено, восходом солнца, а не воплем корабельной трансляции, что, мол, на корабле утро. Вопль трансляции, впрочем, прилагался. Мы с Веней вылетели из коек по тревоге и помчались на импровизированный плац. Там уже строилось все наше доблестное авиакрыло. Эскадрильи в две шеренги, КМСК правофланговым на шаг впереди. По плацу вышагивал руководитель полетов Шубин и его зам Жарков. Оба в полевой форме, оба осунувшиеся и злые. К ним отчеканил строевой пунктир комкрыла. «Товарищ эскадр-капитан, второе гвардейское отдельное авиакрыло построено», докладывает командир крыла капитан первого ранга Берник. Кругом, руки по швам, ноги, спина и глаза смирно. Командиры молча обошли строй, приглядываясь. Когда обход иссяк, Шубин заговорил, помогая себе жестикуляцией и миниатюрным динамиком. Иначе мы бы его не услышали из-за грохота работающего вовсю космодрома. Гвардейцы. Да, нечего сказать, хороши. И это гвардейское авиакрыло. Гордость флота и образец для подражания. Товарищ Берник, почему гвардейцы в таком виде? Дальше он обратил наше внимание на мятую форму. Вы что, спали в ней или как? Конечно, спали. Прямо в комбинезонах. А вдруг тревога, мы голенькие? Далее на щетину, грязные ногти, общую нескрываемую немытость. У вас, Григорий Алексеевич, пилот ходит вонючий. Вы понимаете? Вонючий. Вы осознаете, что на вас смотрят? Вы пришли на чужую землю и должны являть собой пример чистоты, несокрушимости и так далее, как грани алмазного бастиона. И что я вижу? Гвардеец с когтями, как у орла, воротнички, засаленные до зеркального блеска. Могу поспорить, что изо рта шманит. У половины асов перхоть. Что это за гвардеец с перхотью? Вот такая у нас получается несокрушимость. Разберитесь, товарищ Берник. Есть разобраться. Командир обвел нас очень недобрыми глазами. Каково ему, боевому офицеру, вот такое выслушивать? Сейчас взгляд на часы. 8:15 по местному времени. Через час начинается наземное наступление на Кирсасп. Армия наносит удар по сходящимся направлениям с плацдармов Бремиш и Хардан. В 8:30 стартует артподготовка с орбиты и силами сухопутных батарей резерва Верховного Главнокомандования. Цели – космодромы Кирсасп-Север и Кирсасп-Юг, он же Ардвахишт. В 10:00 взлетают флугеры и идут на сопровождение частей армии. Таким образом, в 9:49 вам надлежит быть в копитах. У меня все. Григорий Алексеевич. Шубин сделал приглашающий жест, мол, бойцы в вашем распоряжении. И ушел. Ну что? Берник покачался перед строем с носка на пятку. Кулаки сжаты, в глазах выговор. И еще большой вопрос, с занесением в личное дело или только в грудную клетку. Почему пилоты Белоко не успели посетить душ перед отбоем? А все остальные нет, а? Не слышу. Почему валялись в комбинезонах? Что это за детский сад? Значит так, сейчас нет времени разбираться. Но чтобы к вылету все были вымытые, бритые и вычищенные. А то развели тут, понимаешь, партизаны черного неба, черт дери. Разойдись. Андрюша Белоко молодец, дисциплину держит. Догадался, что начальство обязательно учинит смотр. А мы вот стоим, краснеем. И бедный батя за нас, за всех скопом. У нас ведь как устроено? Эскадрилья 12 пилотов. Над ними КМСК. Три истребительных эскадрильи составляют истребительный авиаполк с комполка во главе. И далее штурмовики и торпедоносцы в таком же ключе. Разница в численности эскадрильи пилотов. Ударные полки состоят из двух эскадрилий, но летного состава выходит больше. По 3-4 человека на торпедоносец, по 2 на штурмовик. Плюс штабная эскадрилья, руководитель полетов, его зам, командир крыла с ведомым, зам командира с ведомым. 6 человек.